Когда объята тишиной, блещет в небе чудный звездный свет. Уж много лет, уж много лет, и думу вечность направляя, славлю Бога в тишине за великие создания, за то, что раз дал он мне. Вечный Бог своей десницей сил шар земной и небо сотворил. Но не внемлет истине без свет, уж много лет, уж много лет. И думу вечность направляя, славлю Бога в тишине за великие создания, за то, что раз. Уж много лет, уж много лет.